Судья покачал головой. Нет, это не мог быть несчастный случай. По черепу ударили молотком или каким-то тяжелым предметом. Об этом бесспорно свидетельствует характер ранения. Он задумчиво подергивал усы, потом вдруг поднял голову и спросил. Ты говоришь, что его приказчик утверждал, что Лен якобы уклоняется от уплаты налогов? Дао Гань утвердительно кивнул. Судья стукнул по столу кулаком и вскричал. Но в таком случае не исключено, что Лен замешан в деле о контрабанде. В конфискованных ящиках, помимо прочего, имелся серебряный и золотой лом. А от подобного товара ростовщик может избавляться, не возбуждая особых подозрений. И тогда это значит, что банда, в которую входили женщины, ее брат и старый бродяга, занималась тем, что переправляла ящики с контрабандой по поручению Лена. Они провалили сделку и теперь хотели шантажировать Лена, угрожая, что донесут на него, если он им не заплатит. Поэтому-то Мажун с Дзяо Таем и не могли напасть на их след в Дзянбэе. Они же давно уже находятся в этом городе. О, великие небеса! В таком случае это убийство предстает в совершенно ином свете. Тут нечто большее, чем рядовая ссора из-за женщины. «Это вполне возможно», — задумчиво сказал Дао Гань, после чего добавил. «Можно предположить, что у Лена были сообщники, и по его приказу они убили бродягу, в котором он больше не нуждался. Они же обезобразили труп и спрятали его в хижине дровосека». Судья Ди утвердительно кивнул. «Если бы сам Лен начал бродить по горному склону и по лесу, это сразу же привлекло бы к себе внимание. С бандитами же все обстоит иначе, поскольку, как вы уже слышали от господина Вана, в непредумышленное убийство ему грозит только тюрьма, и потому рассказал нам довольно замысловатую историю про то, как он ударил старика. Но все же я рад, что теперь он сидит в тюрьме. Может быть, мне следует подробней допросить приказчика, ваше благородие?» — спросил Дао Гань. «Все равно кому-то придется пойти в ростовщическую контору Лена, чтобы сообщить его сыну, что отец на некоторое время задержится у нас». Судья Ди тщательно погладил свою длинную черную бороду, задумался и, наконец, сказал «нет». «У меня имеется для тебя более ответственное дело, Дао Гань. Мы непременно должны отыскать эту женщину. Она единственная, кто сможет нам в точности рассказать, как все обстояло. Когда ты пришел и сообщил, что доставил сюда Лена, то упомянул, что твои расспросы о том, нет ли в городе какой-то новой банды, оказались безрезультатными. Но теперь у нас есть, по крайней мере, надежная нить». В этой банде есть человек, у которого очень симпатичная сестра. Эта женщина наверняка привлекла к себе внимание, потому что обычно женщины из подобных банд не вызывают ничего, кроме омерзения. Знаешь, что тебе нужно сделать? Направляйся к главарю гильдии нищих и попробуй там что-нибудь разузнать. Этот старик тебя знает, а его люди оповещают его обо всем, что творится в городе. Дао Гань ударил себя ладонью в лоб. «Как же я до этого не додумался!» — с отчаянием воскликнул он. «В таком случае я немедленно отбываю, ваше благородие». «Отлично, а я тем временем займусь с начальником стражи, приведением в порядок документации. Я прикажу доставить сюда приказчика Лена». «Кажется, там только один он косоглазый. В таком случае найти его не составит труда. Я также позабочусь о том, чтобы сюда вызвали носильщиков паланкина Лена. А еще придется вызвать и того золотых дел мастера, с которым вчера Лен якобы выпивал. А также надо будет послать пару стражников на поиски тех мальчишек, которые вчера вечером оскорбляли Лена». «Даже если сегодня тебе не удастся отыскать эту женщину, все равно у нас будет достаточно улик, чтобы во время вечернего заседания прижать Лена к стенке». Глава третья. Даогань брел по нижнему городу, солнце пекло, что есть силы, и между домами было душно, но это немало не тревожило худощавого помощника судьи. Он смешался с плотной толпой, заполнившей рыбный рынок, и отыскал одну маленькую харчевню, где месяц тому назад ему посчастливилось съесть большую миску лапши с солеными овощами всего за 5 медиков. Харчевня оказалась довольно переполненной, но Даогань пришел туда не ради уюта. Он отыскал свободное место у столика прямо возле кухонного окна и с удовольствием принялся уплетать здоровенную миску супа с лапшой. Покончив с едой, он медленно прихлебывал из чашки горький чай и пытался еще раз спокойно обдумать то, о чем они говорили с судьей Ди. Судья впервые дал ему персональное задание без надзора и участия своих 3 остальных помощников. И Даогань решил, что сейчас, по прошествии 1/2 года работы с судьей, было уже самое время доказать ему, что он не зря занимает свое место в судебной управе. «Конечно, у меня нет многолетнего опыта проведения расследований, как у моих товарищей», — размышлял Даогань. «И я не такой мастер рукопашного боя, как Мажун или Дзяо Тай, но зато я не меньше их знаю о преступном мире, и уж вне всяких сомнений больше них о слабостях человеческой натуры. Не зря же я более 30 лет был профессиональным мошенником».